Во втором здании тоже ничего нет. Я снова выхожу на болото и опять прислушиваюсь. Опускаю голову и слушаю. Напрягаю все нужные части мозга и слушаю, слушаю, слушаю. «Тихо, тихо!» – выпаливает Манча и бежит прямиком к последнему мороженому. Я несусь следом, в голове опять стучит, потому что дыра в шуме именно там. Да, она там, я ее слышу, но... Ну, то есть, не в прямом смысле слышу, но когда я бегу к ней, пустота касается моей груди, тянет за руки, и в ней так много тишины. Нет, не просто тишины, молчания. В ней так много невероятного молчания, что меня будто рвет на части, и я будто потерял самое дорогое, что у меня есть на этом свете. И я бегу, и на глазах выступают слезы, и грудь спирает, и я никого не вижу, но все еще могу думать... И из моих глаз брызжут слезы, и глаза начинают плакать. Черт, они начинают плакать. И я на минуту останавливаюсь. Хватит реветь. Заткнись уже, заткнись. Но я теряю целую минуту, целую клятую минуту, черт подери. Я стою, согнувшись в три погибели, и за это время дыра уходит. Ну, конечно, она ушла. Ее больше нет. Манчи не знает, что делать. То ли бежать за ней, то ли вернуться ко мне. Потом все-таки возвращается. «Плачешь, тот? Соткнись!» Я хочу его пнуть и промахиваюсь. Нарочно.